Рождество Христово. Евангелие от Матфея, глава 1, стих с 24 по 25. Евангелие от Луки, глава 2, стих с 1 по 7. Дети, вы не забыли еще Иакова? Помните, который у старшего брата своего, Исава, за чечевичную похлебку купил отцовское благословение? Он и шею, и руки закутал козлиным мехом, чтобы казаться косматым, как Исав, и вместо Исава получил благословение от своего отца Исаака. Теперь вы припомнили Иакова? Этот Иаков, когда умирал, тоже благословил своих сыновей. Одному из них, Иуде, Иаков сказал, что из племени его будут цари в народе еврейском до тех пор, пока из его же племени не родится Спаситель мира. А когда в народе еврейском уже не будет царя из племени Иудина, тогда и следует ждать Спасителя. Бог говорил устами Иакова, и пророчество его сбылось. Вспомните, из какого племени были цари иудейские? Давид, Соломон и другие? Из племени Иудина. Но иудейскую землю завоевали римляне, и римский император дал иудеям царя Ирода. Ирод не был потомком Иуды, не был даже иудеем, а идумеянином, родом из земли, которая называлась Идумеей. Римскому императору Августу захотелось узнать, сколько у него подданных, какое у них имение, сколько кому лет, много ли годных в солдаты. Для этого он велел сделать народную перепись. Такие народные переписи бывают и у нас. Каждый должен был записаться в том городе, откуда родом. Иосиф и Мария жили в Назарете. А так как родиной их был Вифлеем, небольшой и небогатый городок в верстах в 10 от Иерусалима, то они и пошли туда, чтобы записаться там. Пришли в Вифлеем поздно вечером. В это время, по случаю переписи в Вифлеем, собралось много народу, и было тесно. Иосиф и Мария недалеко за городом нашли пещеру, в которую пастухи иногда загоняли на ночь овец. Она была пуста. Иосиф и Мария так устали с дороги, что рады были и этому пристанищу, только бы не остаться под открытым небом совсем без ночлега. Иосиф и Мария вошли в пещеру и решили ночевать в ней. Ночью в этой пещере от преблагословенной Девы Марии родился давно обещанный Спаситель мира, Господь наш Иисус Христос. Добрые дети, не в царском дворце, не в пышных чертогах родился Спаситель. Ему не нашлось места даже в простом доме. Царь неба и земли, Сын Божий, родился в пещере, где было сыро и холодно. Спеленали его и положили в ясли. Жестко и неспокойно было лежать там младенцу. И для чего же сходит он с неба на землю, рождается и терпит все это? Для того, чтобы спасти нас, грешных. Значит, как Сын Божий Иисус Христос любит нас? Грешно и нам не любить Его.